16. Чембер-стрит, дом 31, комната 103. Мереминский. Сказала я мужчине в круглых черных очках, который сидел за столом. Мереминский. Мер. Сказал он, записывая. Еминский. Сказала я. Иски. Сказал человек. Нет, сказала я. Мер. Мер. Сказал он. Емин. Сказала я. И он сказал. Ей-ин. Нет, сказала я. Е-мин. Он тупо уставился на меня. Тогда я сказала. Может быть, я вам напишу? Он посмотрел на меня. Потом спросил, не приходится ли мне Альма Мереминский бабушкой или прабабушкой? Да, ответила я, решив, что так дело пойдет быстрее. Так кем, уточнил он? Пра. Он посмотрел на меня, откусил заусенец, потом куда-то вышел и принес коробку с микрофильмами. Когда я вставляла первую катушку, пленка застряла. Чтобы привлечь внимание человека за столом, я помахала ему рукой и показала на перекрутившуюся пленку. Он вздохнул, подошел ко мне и расправил ее. После третьей катушки я приспособилась делать это сама. Так я прокрутила все 15. Альмы Мереминский в этой коробке не оказалось, и тогда он принес мне другую, а потом еще одну. Я отошла в туалет, а на обратном пути купила в автомате колу и пакетик пирожных Твинки. Он тоже вышел и вернулся со Сникерсом. «А вы знаете, как выжить в условиях дикой природы?» — спросила я, чтобы завести разговор. Лицо его слегка дернулось, и он поправил на носу очки. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, например, вы знаете, что большая часть арктических растений съедобна?» «Конечно, за исключением некоторых видов грибов». Он удивленно поднял брови, и я сказала, «А вы знаете, что, питаясь одним кроличьим мясом, можно умереть от голода?» «Это документально подтверждено. Люди, которые пытались выжить, умирали, съев лишь много крольчатины. И если есть только постное мясо, например, кроличье, можно заработать, ну... В общем, это вас убьет». Человек выбросил остатки Сникерса в корзину. Потом он пошел и принес четвертую коробку. Через 2 часа у меня начали болеть глаза, а конца видно не было. «А она не могла умереть после 1948 года?» — спросил человек, которому явно было не по себе. Я ответила, что это вполне возможно. «Так что ж ты сразу не сказала?» «Тогда ее свидетельства о смерти здесь нет. А где оно?» «В Нью-Йоркском департаменте здравоохранения». «В отделе записи актов гражданского состояния», — сказал он. «Уорд-стрит, дом 125, комната 133. Все смерти после 1948 года идут к ним». «Здорово», — подумала я.